Это уже упоминавшееся выше расследование Тобольской духовной консистории. Здесь чрезвычайно интересен вопрос, который мемуарист обходит молчанием. Как эти документы оказались у председателя Думы, который никакого касательства до дел духовного ведомства не имел? Подобное умолчание не случайно. Если бы камергер поведал правду об этом, то все его улики потеряли бы всякое значение. Дело в том, что материалы консистории попали к Родзянко по распоряжению, кого бы думали, царя. Когда в начале 1912 года зрел первый думский скандал вокруг личности Распутина, Николай II распорядился, чтобы дворцовый комендант Дедюлин ознакомил главу Думы с этими материалами. Будучи честным человеком, Николай II был уверен, что и Михаил Владимирович тоже из числа таковых. Царь полагал, что то расследование, которое велось по поводу Распутина и которое доказало полную неосновательность всех облыжных обвинений, раскроет глаза главе Думы на истинное положение вещей и заставит его сдержать наиболее ретивых депутатов от скандальных заявлений. Однако царь ошибся. Родзянко оказался совсем другого нравственного замеса. Поддавшись общему психозу, Родзянко стал совершать неприличные поступки уже с самого начала. Когда Дедюлин встретился с ним и предложил ознакомиться с указанными материалами, Михаил Владимирович чрезвычайно возбудился, выразил полную готовность донести до депутатов правду и попросил дать ему досье на дом. Первоначально это не входило в намерение дворцового коменданта, так как документы носили служебный характер и разглашению не подлежали. Родзянко тут же дал честное слово никому ничего не показывать. Дедюлин был товарищем Родзянко по пажескому корпусу, воспитанники которого честь ценили превыше жизни. Клятвенное заверение соученика сняло все сомнения. Досье главы Думы получил, но в результате обманул и товарища по корпусу, и царя. Он не только показывал эти материалы множеству лиц, в том числе и Гучкову, но и рассказывал о них направо и налево. Такое поведение — ярчайший показатель моральной деградации, столь характерный для этого представителя общественности. Он лгал без стеснения, не испытывая никаких угрызений совести. Родзянко не только читал и афишировал следственное дело, но и снял с некоторых документов копии. Нетрудно догадаться, с каких именно. Как уже говорилось, в этом обширном досье лишь доносы двух сельских священников содержали некие намеки на неправедное поведение Распутина. Никаких же реальных порочащих фактов зафиксировано не было. Однако домыслы завистливых священников и привлекли внимание Родзянко. В его устах они обрели характер непреложных истин. Когда весть о таком беспардонном подлоге дошла до царской четы, то Родзянко потерял в глазах Николая II и Александры Федоровны всякое уважение. Как и в случае с Гучковым, этот монархист тоже боролся за царя против царя, страдал за несчастную Россию, шельмуя должностных лиц и выступая против всех начинаний власти. Глава партии октябристов занялся этой праведной борьбой раньше своего товарища по партии. Родзянко же вышел на бой с темными силами как раз в 1912 году, вскоре после ознакомления с упомянутым досье. Для Родзянко Распутин стал неким воплощением ужаса и мрака, и в его сознании борьба с ним казалась великой исторической миссией. Она его настолько захватила, что даже добравшись до тихой Сербии, униженный, ограбленный и оплеванный, он все еще не остыл от тех давних коллизий. Он и книгу сел писать лишь с одной целью — рассказать потомкам о своих боевых заслугах. О роли Родзянко еще не раз придется упоминать. Пока же вернемся к его мемуарам, отразившим систему представлений и оценок и самого автора, и немалого числа его соратников, друзей и знакомых. Итак, узнав истинный облик друга царской семьи, глава Думы не только содрогнулся, но и понял, что его первейшая задача — разоблачить этого негодяя, открыть глаза монарху всей России. А ужасаться действительно было чему. Оказывается, Распутин не просто матерый сектант, хлыст, но и хитрый проходимец, весь сотканный из одних пороков. Чтобы не утомлять читателя пересказом, приведем лишь одну пространную цитату, своеобразную квинтэссенцию восприятия Распутина теми кругами, где вращался Родзянко. По мере того, как затихли революционные волны и жизнь государства входила исподволь в нормальное русло, стали ходить сначала неопределенно, неясно слухи о проделках этого пройдохи. Потом определеннее и точнее стали указывать на то, что Распутин основывает хлыстовские корабли с преобладанием в них молодых женщин и девиц. Прервем ненадолго чтение этого увлекательного сюрреалистического произведения и сделаем некоторые пояснения. Хлыстовскими кораблями назывались общины этой секты, члены которой, как уже говорилось, относились с непримиримой враждой к православной церкви. Хлысты отрицали иконопочитание, Библию, духовенство и вообще всю православную обрядность. Естественно, что в стране, где православная вера охранялась законом, эти сектантские общины подвергались беспощадным гонениям. Поэтому утверждение о том, что Распутин основывает хлыстовские корабли и при этом не преследуется властью, совершенно абсурдно. Родзянко не мог этого не знать. Но бездоказательный тезис был ему нужен для того, чтобы обосновать два других. Во-первых, что Распутин привержен свальному греху, а во-вторых, что пресловутый Гришка пользуется неограниченным влиянием, в связи с чем закон ему не писан. Вернемся же к цитированию прерванного монолога. Стали поговаривать, что Распутина часто видят в отдельных номерах петербургских бань, где он предавался дикому разврату. Стали называть имена лиц высшего общества, якобы последовательниц хлыстовского вероучения Распутина. Мало-помалу гласность росла, стали говорить уже громко, что Распутин соблазнил такую-то, что две сестры и молодые девицы им опозорены, что в известных квартирах происходит оргии, свальный грех. Из сказанного нетрудно заключить, что процесс прозрения Родзянко происходил под влиянием разговоров. Очень жаль, что автор не привел фамилии своих информаторов и о диком разврате в банях, и о свальном грехе в неких квартирах. Таким образом, имена его сексуально одержимых знакомых погибли для истории. Конечно, бывший председатель Думы при всем его легкомыслии не мог не понимать, что подобные утверждения, как тогда говорили, висят в воздухе. Чтобы придать картине основательность, автор приводит и неоспоримые факты. «В моем распоряжении находилась целая масса писем матерей, дочери которых были опозорены наглым развратником. В моем распоряжении имелись фотографические группы так называемого «хлыстовского корабля». В центре сидит Распутин, а кругом около сотни его последователей. Все как на подбор молодые парни и девицы или женщины. Перед ним двое держат большой плакат с избранными и излюбленными изречениями Святого Писания. Я имел также группу, в гостиной Распутина, где он снят в кругу своих поклонниц из высшего общества и, к удивлению своему, многих из них узнал. Мне доставили два портрета Распутина. На одном из них он в своем крестьянском одеянии с наперстным крестом на груди и с поднятой, сложенной трехперстной рукою, якобы для благословения. На другом он в монашеском одеянии, в клобуке и с наперстным крестом. У меня образовался целый том обличительных документов. Если бы десятая доля только того материала, который был в моем распоряжении, была истинной, то и того было бы довольно для производства следствия и предания суду Распутин. Ко мне, как председателю Государственной Думы, отовсюду неслись жалобы и обличения преступной деятельности и развратной жизни этого господина. Ух, несчастный Михаил Владимирович, какие ужасные видения его окружали многие годы. Так как Родзянко все-таки описывал жизнь не в какой-нибудь легендарной Атлантиде, а в стране, которая осталась более чем достаточно надежных свидетельств, в стране, где существовали определенные нормы, правила и порядки, то придется к ним и обратиться. Законодательство России квалифицировало любое насилие над женщиной вообще и над малолетней в особенности, как тягчайшее уголовное преступление. При этом важно подчеркнуть, что, несмотря на универсальность царской власти, суд имел широкую юрисдикцию и мог принимать дела к рассмотрению вне всяких высших санкций. К тому же в это время в России уже существовала мощная независимая адвокатура, состоявшая в подавляющем большинстве из лиц либеральных убеждений. Если бы какая-нибудь несчастная девица или ее матушка решили возбудить дело против Распутина, то трудно даже представить, какой бы энтузиазм это вызвало в адвокатской среде. Такое дело сразу же обрело бы характер общероссийской первостатейной сенсации. Однако никто не обратился, ни одного дела возбуждено не было. Все сказанное еще раз подтверждает абсурдность расхожих утверждений, в том числе и озвученных многократно Родзянко, о жертвах развратника. Это, так сказать, одна часть дела. Другая состояла в том, что никто и никогда не привел ни одной фамилии распутинских жертв, а те, которые стараниями ретивых дознавателей все-таки устанавливались, никакого близкого общения с Распутиным не имели. Столь очевидные вещи почему-то не занимали бывшего председателя Думы. Ему не казалось странным, что обесчещенные обращались не в суд, а в газеты и к Родзянко, который никакими судебными прерогативами не обладал. Можно подумать, что несчастным, наверное, стыдно было. Однако писать подробно обо всем случившемся господину председателю стыдно не было. Эти вопросы никого не волновали, а чтобы они и не возникали вовсе, Родзянко привел еще более убийственный факт. Оказывается, Распутин приобрел столь сильное влияние, потому что получил звание царского лампадника, то есть стал заведовать горевшими в царском дворце пред святыми иконами, неугасимыми лампадами. Подразумевалось, что в качестве такового он мог посещать спальни членов царской семьи в любое время, а раз так, то что же говорить о судебном процессе? При таком раскладе Распутин наверняка имел бы царское прикрытие, иначе говоря, иммунитет от судебного преследования. После прочтения всего этого так и хочется воскликнуть: «О времена! О нравы!» О судебной стороне дела уже сказано, теперь о другом. Не было никакого статуса царского лампадника, а если бы он и существовал, то Распутин, не имея духовного сана, никогда бы не мог занять церковной должности. Неужели Михаил Владимирович того не знал? Однако этим вопросом дело не исчерпывается. Есть много других. Где упомянутый том обличительных документов? Куда подевалась исповедальная целая масса писем? Что это за фотография Хлыстовского корабля? Почему она никогда не была опубликована, и откуда Розенко знает, как выглядит этот корабль? Откуда ему известно про излюбленные изречения у Хлыстов? И последнее. Если обличительные материалы были на руках у главы Думы, то почему после революции он не передал их следственной комиссии? Забыл? Утаил от народа? Ничего не забыл и ничего не утаил. Просто показывать нечего было. Вся эта пустая мишура в газетах была опубликована. Процитированные выше пассажи председатель Думы написал незадолго до смерти. Но было уже расследование ЧСК, столько разных документов увидело свет в первые годы после революции. Однако подлинная фотография прошла мимо внимания Родзянко. То ли он ничего не читал, то ли читал только те памфлеты и злые карикатурные зарисовки, которые стряпали бойкие мастера пера. Здесь невольно напрашивается сопоставление. Какие можно предъявлять претензии к беспринципному авантюристу Илеодору, если председатель Думы, дворянин, неоднократно общавшийся с царем, встречавшийся с его семейством, недалеко ушел в своих представлениях от монаха-отступника? Действительно велика загадка души человеческой. Родзянко не только собирал компромат, он деятельно способствовал раскручиванию распутинского сериала, фактически став одним из его постановщиков. Никакие статьи Новоселовых, Амфитеатровых не имели такого резонанса, как гневные филиппики председателя Думы. Свои представления и видения в личности Распутина и его роли в государственной жизни он неутомимо популяризировал. Родзянко решил сделать специальный доклад монарху, где все изложить. Незадолго до этого эпохального события его пригласила для разговора мать Николая II, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Старая царица, наслышанная о скандальных документах, якобы имевшихся на руках у Родзянко, попросила показать ей некоторые из них. Особенно она хотела взглянуть на письмо своей невестке, этому ужасному Распутину. Дальнейшее в изложении председателя Думы выглядело следующим образом. «Я сказал, что не могу этого сделать. Она сперва требовала непременно, но потом положила свою руку на мою и сказала, не правда ли, вы его уничтожите». Ответ последовал незамедлительно. «Да, Ваше Величество, я его уничтожу». Удовлетворенная таким ходом дела, царица заметила, что это будет очень хорошо. Родзянко опять лгал. Во-первых, у него не было никакого письма на руках. Можно предположить, что у него имелась одна из тех фальшивок, которые распространял Гучков. Во-вторых, он ее не уничтожил, узнав, что копии этого письма в извращенном виде ходят по рукам, тогда счел нужным сохранить у себя подлинник. Видно, эту драгоценную реликвию Родзянко берег не меньше жизни, так как никому не показывал, не расстался с ней и в эмиграции. После же его смерти никаких следов того документа обнаружено не было. Может быть, завещал близким положить его себе в гроб? Такие слова кому-то могут показаться ерническими. Но, честное слово, цитируя эту галиматью, никакие другие на ум не приходят. Во время беседы Мария Федоровна заметила. Я слышала, что вы имеете намерение говорить о Распутине государю. Не делайте этого. К несчастью, он вам не поверит, а к тому же это его сильно огорчит. Он так чист душой.